почалась вторая. Очутившись у двери замка, Юранд не знал сперва, куда идти, так как кнехт проводил его через ворота, а сам направился к конюшням. У стены стояли кучками и поодиночке солдаты, но лица у них были такие наглые, и смотрели они с такой насмешкой, что нетрудно было догадаться, что они не укажут ему дороги. Некоторые из них, смеясь, показывали на него пальцами. Другие, как и вчера, снова стали бросать в него снегом. Заметив большую дверь, над которой было высечено в камне распятие, Юранд направился к ней, полагая, что если Комтур и старшие братья находятся в другой части замка или в других покоях, то кто-нибудь должен сказать ему, как к ним пройти. Так оно и случилось. Когда Юранд подошел к этой двери, обе створки ее внезапно распахнулись, и перед ним предстал юноша с выбритой, как у ксенза, макушкой, но в светской одежде. «Господин, это вы, Юранд из Спыхова?» — спросил он. «Я. Благочестивый Комтур велел мне проводить вас. Следуйте за мной». И он повел рыцаря через просторные сводчатые сени к лестнице. Перед лестницей он остановился и, окинув Юранда глазами, снова спросил. «При вас нет никакого оружия? Мне велено вас обыскать». Юранд поднял вверх руки, чтобы провожатому легче было его осмотреть, и ответил. «Вчера я отдал все». Понизив голос, провожатый произнес шепотом. «Тогда берегитесь. Не давайте воли гневу, ибо вы в их власти». «Но и во власти Всевышнего», — возразил Юранд. Он устремил на провожатого пристальный взгляд и, уловив на лице его сочувствие, проговорил. «Я вижу по глазам, что ты хороший человек. Скажешь ли ты мне всю правду?» «Не мешкайте», — поторопил его провожатый. «Отпустят ли они мою дочь, если я им отдамся?» Юноша в изумлении поднял брови. «Так это здесь ваша дочь?» «Да, моя дочь. В башне у ворот?» «Да, они обещали мне отпустить ее, если я отдамся на их милость». Провожатый сделал движение рукой, точно желая сказать, что он ничего не знает, но на лице его изобразились недоумение и тревога. «Правда ли, — спросил его Юранд, — что ее стерегут Шомберг и Марквард?» «Этих братьев нет в замке, но возьмите ее отсюда, пока не выздоровел Комтур Данфильд». Юранд затрепетал при этих словах, однако он ни о чем уже не мог спрашивать, так как они дошли до зала на втором этаже, где рыцарь должен был предстать перед лицом читинского комтура. Слуга отворил ему дверь, а сам вышел на лестницу. Рыцарь из Спыхова вошел в просторную, очень темную комнату. В другом конце комнаты горел огонь в большом камине, но сырые дрова давали мало пламени. Спустя некоторое время, когда глаза его привыкли к полумраку, Юранд увидел в глубине комнаты стол, за которым сидели рыцари, а позади них целую толпу вооруженных оруженосцев и кнехтов, и среди них замкового шута, державшего на цепи ручного медведя. Когда-то Юранд бился с Данфильдом на поединке, потом дважды видел его при дворе мазовецкого князя, куда тот приезжал в качестве посла. С того времени прошло уже несколько лет, но даже в полумраке старый рыцарь тотчас признал его лицо и тучную фигуру. Да и за столом Комтур восседал посередине, в кресле, опираясь на подлокотник рукой в деревянном лубке. Справа от него сидел старый Зигфрид де Лёва из Янсберга, лютый враг всего польского племени, а Юранда из Спыхова в особенности. Слева сидели младшие братья Готфрид и Ротгер. Данфильд нарочно пригласил их, чтобы они поглядели на его торжество над грозным врагом и насладились с ним плодами предательства, которые они вместе замыслили и совершили. Облаченные в мягкие одежды из темного сукна, с легкими мечами на боку, они сидели, удобно развалясь в креслах, веселые, самоуверенные, и взирали на Юранда с той надменностью и с тем безмерным пренебрежением, с каким всегда взирали на слабых и побежденных.